Детские костюмы по 10 тысяч, женские по 20, мужская куртка 12, но я могу укрепить ее на руках полностью и в области позвоночника сегментарно костью шипохвата, а обычную кольчужную сеть заменить мифриловой, но тогда цена прыгнет тоже до 20 тысяч. Ну, защита и сохранность моих друзей и моих девочек стоит любых денег, да и суммарно вышло несколько дешевле, чем я рассчитывал. Будем считать это тем остатком, что я заплатил за дом. А поэтому, я согласен, кивнул я и протянул руку для рукопожатия. Демоны не растерялись, и сначала Ламар, а затем и Краган пожали мою руку. Однако старый мастер чуток помялся и произнес: «Давайте заключим контракт на изготовление доспехов завтра. Если мы примем ваше предложение, то будет глупо сразу сдирать с вас такие деньги. Но работу мы начнем делать уже сейчас». «Нет проблем», — согласился я. «В этом случае я тем более не настаиваю. И поэтому жду вашего решения». «Ну, у нас вроде все», — начал говорить я, обращаясь к Линявису и Муку, когда вспомнил, что остался еще один незакрытый вопрос. «Простите, мастер», — обратился я к Ламару, «не встречались ли вам такие доспехи и не знаете ли вы материал, из которого они изготовлены?» И выложил на землю перед ним костюм медведя, найденный в подземельях. «Конечно, знаю», — удивленно ответил демон, «такие костюмы делают только мастера в нейтральных мирах. Это мастера расы Крам, и это их костюм. Только они владеют секретом выделки шкуры морского кракена. Твоя сумка, кстати, изготовлена из этого же материала», — сказал мне пожилой демон. «И его можно как-то восстановить», — уточнил я, — «а то он сильно задубел». «Вижу», — ответил Ламар и, усмехнувшись, добавил, — «а привести его в нормальный вид очень просто, для этого необходима морская вода. Нужно поместить его в нее на несколько суток, и он полностью восстановится, приняв свой первоначальный вид. Это же шкура кракена. После этого хоть снова выставляй доспех на продажу. И что, он ценный?» — поинтересовался я. «Это очень износостойкий, практически вечный материал, и на него очень сложно наложить какие-то заклинания. Да и пользуются подобными костюмами в основном только крамы. Но твой доспех полный, а значит, и стоить он будет не меньше, чем один из тех костюмов, что мы собираемся изготовить для вас. 1018-20. Однако покупателя найти на него будет очень сложно. А если поместить объявление о его продаже в сети?» — спросил я. «Не знаю», — честно ответил тот, — «никогда так не делали». «Понятно», — сказал я, — «тогда оставлю вам еще и его, постарайтесь придать ему лоск». А сам подумал: почему местные, когда есть такой невероятно удобный способ распространения информации, как глобальная сеть нейтральных миров, не пользуются ею? Хотя это, конечно, утрировано. Доски объявлений там все-таки есть, но никто не использует их, чтобы найти тот или иной необходимый товар. Но ведь практически все магазины, лавки, торговые точки, да и просто частные лица дублируют информацию о своем товаре в ней. Странно. Нужно этим воспользоваться. Ведь есть подобная информация не только о продаже, но и о покупке необходимых товаров. Таким образом, практически не вкладываясь, можно наладить сбыт и поставку. Главное, чтобы кто-то замечал необходимые цепочки спроса и сбыта, а потом доставлял из одной точки нейтральных миров затребованный товар в другую. Это тоже нужно взять под контроль. Контролировать сеть может и кластер. Его ресурсов, как я вижу, пока на это вполне хватает. Тем более в будущем эти задачи можно переложить с него на невостребованные серверы, которые мы обнаружили здесь, на станции. И уверен, подобные невостребованные вычислительные мощности есть и во многих других нейтральных мирах. А вот о доставке товаров, естественно, придется позаботиться. Для этого нужно создать некое подобие курьерской службы для клиентов. Сначала перемещаться своим ходом. Но ведь можно и пользоваться возвратными камнями для большей скорости. Правда, для этого нужно будет собрать нашу собственную их коллекцию. Все это я надиктовал Вирту и Ментоинтерфейсу, чтобы они начали разрабатывать концепцию захвата этого оставшегося полностью неохваченным сегмента рынка нейтральных миров и будущую нишу нашей гильдии в нем. «Ну, теперь мы тут наверняка закончили», — проговорил я, обращаясь уже ко всем, «и мы, пожалуй, пойдем. А то и правда, у вас что-то больно задержались. Приятного вечера вам, господа, дамы. Надеюсь, завтра мы с вами увидимся не при столь напряженных и настороженных обстоятельствах. До скорого свидания». И я развернулся в сторону выхода, который был и на заднем дворе их мастерской, только вел он на параллельную улицу. Прикинув маршрут, я понял, что отсюда до нашей резиденции даже еще ближе, чем мы шли первоначально. Так что мы, можно сказать, удачно срезали этот небольшой уголок. Попрощавшись, за мной двинулись мои друзья. Вернее, попрощался только Ленивец. Правда, в этот раз никаких упреков, касающихся моего воспитания, не было. Мук же, естественно, только молча склонил голову и также молча покинул пределы мастерской. Теперь наш путь лежал к тому адресу в квартале магов, по которому находился дом, который я приобрел в надежде, что он станет резиденцией нашей уже сформированной и заявленной гильдии. Осталось только разобраться с теми странностями и слухами, что его окружали. Именно этим мы и должны были сейчас заняться. А то у меня складывалось впечатление, что этот длинный и долгий день никогда не закончится. А ведь за ним должен последовать не менее долгий вечер и практически бесконечная ночь. Так много планов крутилось у меня в голове. Но и с нашим домом нужно успеть разобраться сегодня. А поэтому мы идем к нему. Вот и знакомый поворот. Вот виднеется тот дом, что мы приобрели. Вот и дверь, ведущая в него. Я останавливаюсь и поворачиваюсь к своим друзьям. «Вам туда нельзя», — говорю я, — «с домом должен разобраться я сам. Если мы войдем туда все вместе, то вы погибнете. Я этого не хочу, а в одиночку у меня есть шанс». Заметив, что Ленивец хочет что-то сказать, я прерываю его. «Поверь, я знаю, что так и нужно. Вам туда пока еще нельзя». И, уже не обращая внимания на его возмущенное лицо, повторяю: «Ждите». И, развернувшись, делаю шаг вперед и открываю незапертую дверь. Оглянувшись на своих друзей, я им подмигиваю и вхожу в этот дом, окутанный зловещей тайной и кучей ужасающих слухов. Когда из мастерской ушли этот странный баг с не менее странной компанией магов, старый мастер со своими домочадцами вновь вернулись в его кабинет. «Ну, что вы скажете?» — обратился он ко всем присутствующим. Племянник пожал плечами. «Не знаю, то, что он говорит, слишком заманчиво, чтобы оказаться правдой. Я не верю, что все может быть так просто». Рихар усмехнулся и задумчиво произнес: «А просто и не будет. Вы думаете, эти нападения остановятся с уничтожением этой маленькой банды?» И сам же ответил: «Нет. Если какая-то гильдия заинтересовалась этим миром, то она постарается подмять его под себя. И вам нужно решить, с кем вы хотите остаться. С теми, кто в вас заинтересован, или с теми, кто будет готов вами пожертвовать в любой момент. И кто из них кто, решать вам, и только вам». Он помолчал. «Знаете, пока вы разговаривали, я пытался хоть что-то узнать по этой гильдии и ее магам. Так вот, у меня получается, что гильдия это или молодая, или старающаяся не высовываться. И я склонен придерживаться именно второй версии. Их информированность и умение ориентироваться в ситуации просто поражает. Оба мага, что пришли с этим челом, очень сильны. Один из них, тот, что эльфар по уровню способностей, не уступает любому магистру, правда, я не разобрался в его специализации. А второй, это вообще ходячая магическая машина смерти. Его уровень сравним с архимагами. Я в принципе ни разу не встречал магов такого уровня за пределами дворцов или гильдейских резиденций. А тут практикующий маг. И вы заметили одну странность?» Рихар вопросительно посмотрел на присутствующих. «Какую?» — спросила Длая. Этому челу никто ни разу ничего не посмел возразить. Ни магистр, не архимаг. Такого не бывает. Маги очень тщеславные существа, по себе знаю. Однако какому-то простому челу с едва заметными магическими способностями ни разу не возразили столь сильные маги. Я этого не могу понять. Но все это должно иметь под собой какую-то основу. И то, как этот чел делает выводы, да и вообще его знания из разных областей. Как он быстро сориентировался в ситуации, продумал несколько вариантов для каждого из нас, хотя до этого мы ни разу с ним не встречались. И что все это может значить? Нахмурилась Блэя. Не знаю, честно ответил Рихар. Но если я когда-нибудь случайно пересекусь с их гильдией, то уйду с их дороги. Мои опыты и интуиция твердят, что это единственно верное решение, если я хочу и дальше бродить по этому свету. А еще он неплохой воин, вдруг сказала девушка, хоть и чел. Конечно, не местные наемники, но для представителя своей расы он должен быть неплох. Да и второй, судя по всему, отменный лучник. А вот самый мелкий, тот, что, по всей видимости, и есть самый сильный маг, как боец совершенно не представляет никакой угрозы. Но меня всегда учили прислушиваться к своим ощущениям. И они упорно мне твердят, что опаснее этого чела я никого еще не встречала. И этот странный контраст между тем, что я вижу и ощущаю, никак не укладывается у меня в голове. Все примолкли, погрузившись в свои мысли. Через некоторое время Рихар очнулся от задумчивости и очень тихо сказал: «А знаете, у меня есть одно практически нереальное предположение. Помните те слухи, о которых я говорил? Кто-то ищет молодую гильдию и очень сильного мага с отрядом. Но ведь никто нигде не говорил, что этот самый маг должен быть главой этого отряда». И он опять замолчал. Но в конце концов добавил: «Для себя я уже все решил. Я соглашусь с их предложением, каким бы ни был результат их расследования. Слишком странная и непонятная у них гильдия. То, что она далеко пойдет, я не сомневаюсь. И, похоже, эти костюмы вам чел заказал не зря. Таких сильных магов у них еще как минимум трое. А если исходить из моего опыта, гильдия, в которой есть хотя бы три практикующих магистра, уже является существенной боевой единицей. Но здесь-то разговор идет как минимум об одном архимаге и еще двух костюмах. И кого они должны скрыть, нам неизвестно. Но, судя по тому, что первоначально на присутствующего эльфара даже и не подумали ничего заказывать, то у меня есть подозрение, что магов, по своей силе сравнимых с архимагами, у них несколько. Плюс их уверенность, что они смогут помочь мне в поисках. А самое главное, полное отсутствие сомнений, что они не справятся с теми, кто предположительно похитил мою внучку. Так что думайте. Но я уверен, такого предложения, как вам сделали сегодня, вы больше никогда не услышите. Даже наша гильдия не столь лояльна к своим членам. И Рихар, протянув руку, взял стакан и, налив в него вина, залпом его осушил. «Так вы верите в то, что они смогут найти Глинаю?» — тихо спросила Длая. «Нет, не верю», — спокойно посмотрел на нее глава Академии Четырех Стихий. «Я в это не верю», — повторил он, глядя в удивленные глаза девушки. «Теперь я это точно знаю. Они ее найдут». Глава вторая. Нейтральный мир Гранкот. Попав внутрь, осматриваюсь. И не вижу ничего необычного или зловещего. Небольшой холл, даже без мебели, скорее похож на маленькую прихожую. Несколько вешалок под одежду. И по сути больше ничего. Но главное, не чувствуется совершенно никакой магии. Так, что у нас дальше? А дальше закрытая дверь. Подхожу к ней. Осторожно открываю. Осматриваюсь. Сканирование следующей комнаты, или небольшого зала, не обнаруживает опасности, угрожающей мне. Поэтому я тихо проскальзываю внутрь. Это помещение мне уже кое-что напомнило. Подобную планировку я видел в мастерской Уламара. Только торговый зал здесь несколько меньше. В этой комнате уже интереснее, в отличие от покинутой мной прихожей. Есть кое-какая мебель. Зала освещена каким-то странным тускловатым светом, льющимся с потолка и возникающим, казалось бы, по всей его поверхности. И в этом мрачноватом свете виден прилавок, за ним возвышается какой-то достаточно большой темный шкаф, рядом с ним находится дверь, ведущая дальше, а по периметру комнаты расставлены различные стеллажи. Ну и в самом зале они стоят несколькими рядами. Тут уже я замечаю немного отсвечивающих магией предметов, но во мне опять ничто не вызывает каких-либо опасений или чувства угрозы. Как-то это не так. Я ожидал увидеть кучи трупов тех искателей приключений, охотников за сокровищами и других любителей порыться в чужих секретах, что совались сюда, или же их останки. А здесь ничего нет, только одна пыль, тишина и запустение. И это настораживает. Где же то, что не позволило выйти наружу стольким вошедшим сюда командам? Иду дальше. Сторожевой круг, на максимум, чувство на пределе. Максимальное же восприятие магических энергий. За дверью я вижу небольшой коридорчик, в нем три двери, ведущие направо, налево, и одна, приоткрытая, находится прямо передо мной. В маленькую щель ясно видна лестница, ведущая наверх. Но ведь по всем найденным и полученным мной описаниям и сведениям, да и по самому внешнему виду этого здания, быть этого не может. Дом этот одноэтажный. Обнаружена локальная пространственная аномалия, сообщает мне Вирт, как только его сканирующие плетения определяются с тем, что я вижу за дальней дверью. Ну, вот мы и определились с тем пространственным карманом, признаки которого заметили, еще когда проходили мимо этого здания. Интересно, он большой, задумался я. Точные объемы внутреннего пространства обнаруженной аномалии возможно определить, только находясь на ее границе или внутри ее. Понятно, значит, если я хочу разобраться с этим, то туда мне придется сунуться. Исследование этого дома и есть одна из основных целей, с которой я здесь нахожусь. Но у меня возник другой вопрос. Где же находится та лестница, что должна вести вниз? Ведь, по словам Торлика, где-то в подвале этого дома располагалась лаборатория его деда. Непонятно. Ну да ладно. С проблемами нужно разбираться по мере их поступления. Иначе слишком много странностей сваливается на мою голову. И разом их все равно разрешить не удастся. А пока я оставляю эти загадки на потом. Мне и так придется исследовать гораздо больше, чем я собирался первоначально. Поэтому я приступаю к планомерному прочесыванию дома. И начинаю с того, что вижу прямо перед собой. Прокрадываюсь вдоль стены к левой ближайшей двери. Сканирую коридор на предмет различных ловушек и опасностей. Однако ничего не вижу. Приоткрываю дверь. Это маленький склад. В нем полно различного товара, который в конце концов должен был оказаться на полках и прилавках в этом магазине. Ничего необычного среди него нет. Навскидку порядка сотни различных амулетов, все не выше четвертого уровня, еще столько же свитков. Есть какие-то эликсиры и смеси. Несколько зачарованных предметов одежды, брони и оружия. Прочая экипировка, вся с наложенными на нее заклинаниями. Но опять же нет ничего, что должно было бы погубить тех, кто мог позариться на все это. И, что странно, все предметы на месте и покрыты таким слоем пыли, будто их никто никогда не трогал. Но этого не может быть. Да любой мародер, зайди он сюда, сначала выгреб бы все подчистую и потом двинулся бы дальше или вернулся назад, а сюда заявился бы в другой раз за добавкой. И тогда этого товара, да и того, что сейчас находится в зале, тут давно бы не было. Странно, пожал я плечами, вышел в коридор и закрыл за собой дверь в эту кладовку. Я осторожно пересек неширокое, пары метров, слабо освещенное пространство и оказался на противоположной стороне коридорчика рядом со второй дверью. Немного постоял и, также тихо приоткрыв ее, осмотрел помещение, находящееся за этой дверью. Не заметил ничего опасного и проскользнул внутрь. Это помещение было меньше предыдущего, но находящиеся в нем артефакты были уровнем выше, попалась даже парочка экземпляров седьмого уровня. Однако в основном на полках стояли, лежали, валялись, были рассованы и напиханы различные книги, манускрипты, инфокристаллы, скрижали, какие-то глиняные и каменные дощечки. Правда, пыли на всем было значительно меньше, чем на складе или в коридоре. Посреди этой небольшой комнатки находился маленький стол, рядом с ним располагалось вполне удобное на вид кресло. И кресло это совершенно не пострадало. На нем, как ни странно, даже пыли не было. Коли это лавка мага, то и литература, находящаяся здесь, должна была иметь непосредственное отношение к магии. И, как нетрудно догадаться, такие книги и прочие носители информации представляли собой ценность намного большую, чем различные артефакты из соседней каморки. Поэтому отсутствие интереса у мародеров к этой маленькой библиотеке вызывало подозрения. И опять никаких следов тех, кто когда-то проник в это здание. Бермудский треугольник какой-то, пробормотал я себе под нос и двинулся в направлении двери, ведущей на лестницу. Открыв пошире последнюю дверь, которая была в этом коридоре, я понял, что ошибся. Лестница, ведущая вниз, была, но она находилась по той, что вела наверх. Так, пора позаботиться о своей безопасности, вспомнил я и раскинул метки для локальной телепортации. Прицепил я их в коридоре и в торговом зале, что прошел ранее. И что дальше? Остановился я в раздумье. Посетить то, чего здесь быть не должно, или идти туда, где явно маг должен был проводить свои опыты. И усмехнулся. Прямо витязь на распутье. Вниз пойдешь, в страшное подземелье попадешь, а там смерть и ужас. Прямо пойдешь, лоб расшибешь, а наверх пойдешь, хрен знает куда угодишь. Эта мысль меня немного развеселила, однако при этом натолкнула на еще одну странную цитату. Нормальные герои всегда идут в обход. Но где здесь этот самый обходной путь? И я вновь оглядел то, что находилось передо мной. А передо мной не было ничего необычного. Не было тут обходного или потайного пути. Не было. Наличествовали только лестницы, ведущие вверх и вниз. Стоп. А что, если Торлик не ошибался насчет дальней комнаты? Почему я не подумал об этом сразу? Ведь и подвал, и торговый зал полностью соответствовали его описанию. Так куда же делась дальняя комната, так сказать, жилая, которая и являлась покоями хозяина. Снова перейдя на максимальную чувствительность магических конструктов, плетений и энергий, я по стеночке прокрался мимо лестниц. И в это время мне в затылок ударило такое сильнейшее предчувствие опасности, что я наконец полностью поверил в реальность слухов, окружающих этот дом. Тут мои неприятности никуда не делись, ждут меня, не знаю, наверное, я псих, но чувство угрозы и смерти, притаившейся за углом, наоборот, заставило меня успокоиться и действовать еще более размеренно и обдуманно. Теперь-то уж мне спешить некуда. Погибать я не хотел, а то, что кругом одна сплошная непроглядная тьма и погибель, я ощутил всем своим нутром. Интуиция так и вопила об этом. Правда? Почему интуиция молчала раньше, я не понимал. Ведь угроза была настолько явственной и чувствовалась так сильно, что у меня мурашки бегали по коже огромными такими табунами. Такого не было даже в городе древних. Я остановился. Нет, было. Когда мы наткнулись на колонию древних сущностей. Неужели опять? Идти куда-то мне резко расхотелось. Не знаю почему, но встречаться с чем-то подобным еще раз у меня никакого желания не было. И то, что я не сунусь ни в подвал, ни на тот этаж, которого, по идее, быть не должно, в эту неизвестную аномалию, понял сейчас окончательно и бесповоротно. Если я прав и здесь расположена эта самая колония похожих на уже виденных мной сущностей, то в этом доме их может удерживать лишь очень сильный источник сил, к которому они привязаны, или какой-то аналогичный артефакт, способный вместить их колонию и послужить им хотя бы временным пристанищем. А не привлек я до сих пор их внимание лишь потому, что мое мента-информационное поле внешне полностью закрыто. Сейчас даже еще больше, чем тогда. Эти сущности и тогда-то меня не обнаружили, пока мы с ними не столкнулись лоб в лоб. То же происходит и сейчас. А вот моих друзей они бы вычислили и обнаружили в один миг. Как это случилось и тогда? Неудивительно, что никто из вошедших в этот дом не выбрался отсюда живым. Подобным сущностям можно противостоять, лишь полностью развоплотив их или привязав к другому сильному источнику, как, по сути, сделал я, привязав их к себе. Интересно, а те сущности, что сейчас живут во мне, как-то могут мне помочь разобраться в происходящем? И я обратился внутрь себя, постаравшись транслировать тот вопрос, что хотел бы им задать. Тут есть подобные вам. Практически мгновенно в моем сознании возник многоголосый ор, правда вещавший и певший в едином ритме и поэтому совершенно не мешающий общему пониманию сказанного, а только дополняющий его. Три группы младших. Но они не свободны, как были мы. Мы не видим этого, но чувствуем их боль и бессилие. Они кем-то управляются, кем-то более сильным, чем мы, кем-то, похожим на тебя, старшим. И я ощутил то, что они хотели мне показать. Несколько направлений. Три одинаковые, два ведущие вверх и одно, в подвал. И последнее, вызывающее чувство отторжения и сильнейшего страха, которое вело как раз куда-то вперед, примерно туда, куда я и направлялся. Прямо вперед, в стену, находящуюся передо мной. Там старший ощутил я их общий голос. Да, дела. Если... Что делать с этими сущностями, я хоть примерно представлял, то кто такие старшие и как с ними обращаться, не имел ни малейшего понятия. Недостаток сведений в нашем случае, это плохо, и поэтому от него нужно избавиться. Вирт, есть какая-то информация о подобных или схожих понятиях хоть в какой-нибудь базе знаний? Уточнил я у кластера. Нет данных, сразу ответил тот, провожу дальнейший поиск. Стараюсь провести понятийный анализ изученного материала на предмет выявления зависимостей старшей, младшей реализованных в энергетическом и ментальном плане. Попробуй, не очень надеясь на положительный результат его поиска, попросил я. Только учти, должны быть и те, кто находится на третьей ступени иерархии, это я понял из рассуждений этих сущностей. Так что цепочка может быть совсем неявной. «Принято», — ответил Вирт. «Я был полностью уверен, что лезть наверх или в подвал бессмысленно до тех пор, пока не разберусь с первоисточником. А им, как я понял из тех рассуждений, что услышал от сущности симбиотов, является какой-то старший. Но делать нечего. Вирт тут мне не смог помочь, информации об этих странных старших в его базе знаний не было. Хотя те же древние маги кое-что знали о них». По крайней мере, догадывались о том, что существуют некие древние сущности, энергетические существа, дающие небывалое могущество. Кстати, Вирт, в инфокристаллах, найденных в городе древних, наверняка должна содержаться подобная информация. Они ведь искали именно их. Принято к сведению, бесстрастно ответил тот. Ну а по этой ситуации пока полный ноль. И это тоже непонятно. Сущности-то есть. Вот они где-то рядом, и они как-то попали сюда. А кстати, как? Ответов на этот вопрос всего два. Или они существовали здесь всегда, например, были заперты в той пространственной аномалии, что находится тут, либо их притащили сюда с помощью какого-либо артефакта древних. В этом доме оба варианта вероятны. Здесь наверняка наличествовали какие-то древние артефакты, о которых упоминал прыгун. А уж эту самую аномалию я вижу собственными шлюзами. И я посмотрел наверх, туда, где мне в небольшой просвет лестничного пролета можно было разглядеть часть достаточно просторного зала. И что-то интуиция мне подсказывала, что без тех самых пресловутых артефактов этой аномалии тут бы никогда и не было. Кстати, о птичках. Вирт, постарайся выяснить, что необходимо магической гильдии бывшего владельца этого дома. И вообще, попробуй узнать, что это в принципе за предметы. И проанализируй, могут ли они иметь хоть какое-то отношение к происходящему, то есть появлению тут этих энергетическо-ментальных сущностей или аномалии. «Выполняю», — произнес он. И буквально в следующую секунду я получил ответ. Перечень артефактов, за который гильдия объявила награду, получен. И мне на интерфейс был выведен небольшой список, состоящий всего из 4 пунктов. Красный неопознанный шар, предположительно сторожевой артефакт. 2 скрижали со встроенным плетением 15 уровня, назначение неизвестно, слишком велико количество схожих по описанию и уже известных артефактов. Источник нестабильного излучения с неоднородным магическим полем. Имеет форму небольшого куба с ребром 10 см. Цвет материала изготовления – темно-синий. Это похоже на то, что я ищу. Но, судя по всему, данный предмет может относиться лишь к сущностям, но никак не к старшему, о котором говорили мои симбиоты. Неизвестный тип артефакта, работающего как портальная арка, имеет форму тонкого наручного браслета, изготовлен из темного материала, предположительно какой-то неизвестный металл. Что-то мне это напоминает. Где-то подобный браслет я уже видел. Я почесал себе лоб. Так вот где усмехнулся я, смотря себе на руку, где как раз перед моими глазами мелькнуло то, о чем я подумал. Второй такой же браслет. Но в том, что я по глупости надел себе на руку и не смог потом снять, не ощущалось никаких ментальных энергий. Как же тогда маги смогли понять или определить предназначение того, что находился у них? Видимо, или они уже встречали подобные предметы, или тот, что у них, был хотя бы частично заполнен энергией и в нем все еще существовало действующее плетение. Однако ничего похожего по описанию на то, что способно вскрывать или создавать подобные пространственные карманы, среди списка предметов не было. Жаль, констатировал я. Было бы неплохо знать, что дает такие возможности. Это сделали младшие, что живут здесь. Неожиданно раздался голос у меня в голове. Эту информацию сообщили мне мои сущности. Они не такие, как мы. Не только потому, что не хотят служить. Они другие. Мы управляем энергией. Они – пространством. Мы меняем энергетическую структуру мира. Они меняют сам мир. Они сильнее нас, но их гораздо меньше. Это они нашли и открыли пространственный кокон и обустроили его. А старший, решил узнать я, коль мои симбиоты так разоткровенничались, как он оказался здесь, не знаем. Но этот старший не отсюда, и самостоятельно он попасть сюда не мог. Он из другого пространства, а значит, его могли только призвать. И даже несколько радостно воскликнули. Да, его призвали. Мы чувствуем остаточный след зова. Кто-то призвал старшего сюда. Ну, теперь становится все более-менее понятно. Жил-был старый маг, приторговывал недорогими магическими изделиями и игрушками. Но вот однажды к нему пришли его собратья-маги и принесли несколько интересных артефактов древних. Был ли маг их штатным исследователем, или это была его собственная инициатива, но он решил изучить то, что оказалось у него в руках, и волею случая сумел разобраться с одним из артефактов, скорее всего, это одна из скрижалей. Не знаю, что это, то ли это некая печать, то ли заклинание призыва сильнейшей магической энергетической сущности, или еще что-то науке пока неизвестное. Но маг не был полным профаном, к большой удаче всего этого мира, и, скорее всего, подозревал, что это может быть, хотя бы примерно, а поэтому обезопасил как себя, так и других, хотя бы частично, как я понимаю, воспользовавшись для этого простейшим сдерживающим кругом, привязав вызванную сущность к какому-то предмету, находящемуся на тот момент у него. Все он сделал чин по чину, только не учел, что тем, кто явится к нему, будет настолько древнее и могущественное существо, как этот старший, кто бы он ни был, и это обернулось для него безвременным концом, возможно проходившим в жутких мучениях. О мучениях, я думаю, можно судить по тому, что мало радости доставит любому существу быть заключенным в какой-то виртуальной энергетической тюрьме. А с этим старшим произошло именно так. Появившаяся сущность вырваться за пределы дома хотя и не смогла, она даже комнату, как я понимаю, покинуть не может, но мага убила. И что ей делать? А вот что. Добрый маг оставил ей такой полезный артефакт, в котором томились и ждали своего часа милые и добрые младшие. Тот, не будь простаком, взял их и высвободил. Нужны же старшему те, кто будет ему служить и охранять его, пока он находится в этом своем странном и непонятном состоянии. Сам он, как я понимаю, находится в каком-то странном состоянии сна или чего-то похожего, иначе давно обнаружил бы как себя, так и меня. Эти старшие, как подсказывает мне интуиция, на порядок опаснее и сильнее любых симбиотов и прочих младших. А вот младшие сущности, которые теперь были привязаны уже не к артефакту, а к старшему, в силу своих способностей преобразовали этот дом, пробив прямо из него проход в ближайший пространственный карман. Не удивлюсь, если подобный пространственный карман есть еще и в подвале, ведь одна группа сущностей обитает и там. И теперь они несут в доме свою бессменную вахту, уничтожая всех, кто осмеливается сюда проникнуть. Но что интересно, до меня эти опасные стражи пока не добрались. Так и что теперь делать? А делать нужно вот что. Пока есть возможность прокрасться к спящей старшей сущности и постараться развоплотить ее. Нечего играть в благородство. Ну а младших или уничтожить, или привязать, как и тех, что я уже сумел приручить. Кстати, а те младшие, что живут здесь, согласятся стать такими же слугами, как и вы? Спросил я у сущностей. Да, не раздумывая, ответили те. Даже еще охотнее. Они не могут жить без хозяина. Этот старший как-то изменил их. Они с радостью будут служить тебе. Но для этого нужно уничтожить старшего. Это понятно, пробормотал я, можно было и не говорить. Вы сможете удержать их в доме, пока я буду разбираться с тем, кто находится там. Я кивнул на стену перед собой. Мы будем стараться, честно ответили симбиоты. Они сильнее. Но несколько минут мы сможем тебе дать. В нашем случае это будет равноценно вечности, подумал я. И, не став откладывать, двинулся в направлении стены, которой тут тоже не должно было быть. Я оказался прав. Не знаю, что это, но уж точно не стена. Эти местные сущности создали для своего хозяина нечто невероятное. Это своего рода нереальная материя, спрессованная до состояния ее вещественного осязания. Этой стены нет. Это просто иллюзия. Спрессованная магия. Даже не энергия, а ее сущность. Но она представляла собой одну сплошную стену. Вполне вещественную, не дающую пройти дальше. И сейчас мне придется преодолеть ее. Сходу я придумал только один способ, как можно пройти сквозь эту магическую преграду. Коль это магия, ментальная энергия, то проще всего поглотить ее. Приложив руку к стене, я призвал одну из своих способностей. Поглощение сущности. И неожиданно огромный океан магической энергии стал вливаться в меня. Моя ментоэнергетическая структура стала работать на пределе своей мощности. Это был, наверное, единственный раз, когда все ее возможности были задействованы на все 100%. Было большой удачей, что кластер предварительно успел провести оптимизацию и перестроение моего ментоинформационного поля и каналов внутренней и внешней передачи ментоэнергии. Иначе поступающий поток ментоэнергии просто разорвал бы меня на части. Постепенно стена стала истончаться. Она как бы теряла свою осязаемость, материальность. И вот от нее осталась лишь зыбкая дымка, а через мгновение не осталось и ее. Все артефакты, что были у меня с собой, были прямо переполнены ментоэнергией. Отдельные даже претерпели некоторые структурные изменения и поменяли свойства от того количества ментоэнергии, что я в них влил. Став более мощными, крепкими, убийственными, надежными, опасными, стабильными и качественными. Но главное, я наконец осознал, для чего мне таинственный некто, открывший видение истинного магического мира, запретил заполнять свой внутренний накопитель больше, чем наполовину. Эта магическая стена еще на четверть наполнила мое внутреннее хранилище ментоэнергии. Но не сейчас следует предаваться воспоминаниям. Путь вперед открыт. С того момента, как я стал откачивать мента-энергию из магической стены, воздвигнутой сущностями, мои симбиоты постоянно сообщали мне, что стараются сдержать натиск младших, пытающихся прорваться к тому, кого они называют старшим. И я понимаю, что это не просто так. Эта самая сильная старшая сущность все еще пребывает в состоянии покоя и сна, однако вечно длиться так не может. Скоро она очнется, и тогда, я чувствую, даже всех моих способностей может не хватить, чтобы противостоять ей. Поэтому нужно спешить. Я вхожу в пыльное темное помещение. На спальню или что-то жилое эта комната походила мало. Совершенно пустой зал 10 на 10 метров, в центре которого начертана странная пентаграмма, внутренний круг которой мне очень хорошо знаком. Ленивец рисовал его вокруг моей тушки, когда мы проводили ритуал привязки и активации артефакта «Слеза утренней звезды». Но здесь было что-то более сложное. Присутствовало еще 5 дополнительных уровней защиты. Невероятно, оторопел я. Столь мощная руническая пентаграмма и не смогла удержать это существо. То, что пентаграмма мощная, я не сомневался, так как видел самый слабый из уровней в действии. А было еще 5. Выходит, что эта непонятная амеба, лежащая сейчас в центре этой фигуры, является столь опасным существом, что полностью сдержать его возможности не может даже эта ментально-энергетическая стена, окружающая ее сейчас, которую я вижу. Однако в ментальном плане она занимает весь внутренний объем ментальной защиты, выстроенный энергетическим куполом, созданным ею. И похоже, не просто занимает, а старается раздавить, разорвать его изнутри. Но пока у нее это не получилось. Вот куда ушла энергия, добытая сущностями из тех, кто пытался пробраться в этот дом, понял я. Младшие практически всю ментальную энергию, полученную из своих жертв, передавали этой старшей сущности по связывающим их каналам. Я и сейчас видел их. Тонкие ментальные нити, разлетающиеся в разные стороны, проходили даже через купол, внутри которого находился старший. А значит, рано или поздно он сможет выбраться наружу. Это лишь вопрос времени. Похоже, не зря судьба привела меня в этот домик на окраине квартала магов на этой станции. Встретиться с этой сущностью нам, возможно, пришлось бы и в будущем, однако сейчас у нас есть одно небольшое преимущество. Эта сущность спит и не может действовать в полную свою силу. Этим следует пользоваться, пока мне представился такой шанс. Но как интересно, мне прорваться к ней. Осторожно подхожу к энергетическому полю, что куполом окружило данную необычную сущность. Никаких чувств и идей. А если идей нет, то делаем как всякий русский. Суем любопытный палец прямо в мясорубку. И, к моему глубокому удивлению, он с небольшим сопротивлением проникает сквозь первый уровень защиты. От неожиданности отдернув его назад, я повторяю эксперимент. Работает, пораженно посмотрев на невредимый, но такой любимый указательный палец, я вытаскиваю клинки. И хотя у меня есть огромное желание зажмуриться перед тем, как сделать шаг внутрь купола, удерживающего столь сильную и древнюю сущность столько времени, я, не закрывая глаз, делаю один большой шаг и проникаю внутрь. Как оказалось, попасть сюда получилось не сложнее, чем куда-то в иное место. Просто стоит перебороть свои страхи и сделать следующий шаг.